Глава 8, часть 1. Злополучный шкаф загрузили только через час. Как я поняла, Шизее пришлось потратиться на приглашенного мага воздуха, который поднял деревянного монстра и перенес в повозку при помощи заклинаний. Все это время я провела в диком напряжении, выглядывала в щель между корзинами, мысленно подгоняя сначала никуда не спешащего мага, потом слуг, которые ужасно долго крепили шкаф к бортам повозки. До крови кусала губы и без остановки качала Николаса, чтобы он не проснулся и не выдал плачем наше присутствие. Но все имеет свойство заканчиваться, завершилось и мое ожидание. Задний борт подняли, закрепили, и... Только я выдохнула и решила, что можно расслабиться, как полог бесшумно отодвинулся, и в повозку тенью проскользнула мужская фигура. Не дыша и боясь шевельнуться, я смотрела, как неожиданный гость откинул крышку одного из ящиков, вынул оттуда большой тряпичный тюк и залез на его место. Крышка опустилась, раздался щелчок, словно изнутри закрылся замок, и все стихло. Так-так, мы с Николасом не единственные нелегалы. Интересно, кто это и по какому поводу он сюда забрался? На всякий случай я подтянула к себе сумку и достала кожаный чехол с небольшим кинжалом, который купила в оружейной лавке по пути в гостиницу. Вот и пригодилась моя покупочка. Кто его знает, что такое неожиданное соседство может принести? Снаружи раздалась команда. «Трогай!» Послышался скрежет, словно по камням загребли гигантские когти, клёкот вперемешку с рычанием. Повозка дернулась и начала ускоряться. Колеса загрохотали по булыжной мостовой, судя по всему, мы выехали за ворота гостиницы. Еще несколько минут, и повозка с такой силой дернулась, что я едва не слетела со своего сиденья. При этом груз, словно приклеенный, остался на своем месте, не сдвинувшись ни на миллиметр. Опять магия? На этот раз крепежная? На всякий случай я села попой на пол. Похоже, мой воздушный экипаж готовится к взлету, а ремней безопасности тут, естественно, не предусмотрено. Уперлась ногами в ящик, спиной прилегла на одну из корзин и покрепче прижала к себе Николаса. Очень вовремя, потому что буквально через несколько секунд нас рвануло вверх. Смолк грохот колес, раздалось громкое хлопанье крыльев, и повозка начала мягко покачиваться. Мы полетели. Ура! Получилось! Я на полпути к спасению от Эраста. Осталось сделать две вещи. Благополучно приземлиться, не выдав своего присутствия коллегу-нелегалу в ящике, и договориться с герцогом, что я останусь в его замке. Первая часть задачи была мной выполнена успешно. За шумом крыльев, несущих повозку грифонов, писк проснувшегося Николаса был практически не слышен. Я покормила его взятым в таверне молоком, проверила волшебный влагоустойчивый подгузник, поулыбалась довольному жизнью мальчишки, и наш транспорт пошел на посадку. Заложила уши, к горлу подкатил комок, и бумк! Повозка коснулась земли. Еще немного прокатилась вперед и замерла. Грифоны радостно закликотали, снаружи послышался властный женский голос, раздающий команды, и задний борт с грохотом откинулся. Несколько шустрых парней принялись споро выгружать из нее привезенное добро, не трогая монструозный шкаф. Наверное, решили оставить его на сладкое. Когда выволокли ящик, где прятался коллега-нелегал, я поднялась на ноги. Дальше сидеть в укрытии не было смысла. Пришло время решать задачу номер два — договариваться с лордом. Я повесила сумку на плечо, взяла на руки Николаса и начала пробираться к выходу из повозки. По пути снова ударилась коленкой, зацепилась подолом, на этот раз все-таки порвав его. Пару раз споткнулась и, наконец, добралась до выхода. Обошла громадину шкафа, остановилась, давая окружающим себя рассмотреть, приготовилась к скандалу с лордом и... выяснила, что задачу номер два мне решать не нужно. Его светлости герцога Кэмерона в замке не оказалось.